кем же было написано в Библии? Ну, там же все написано там. От Луки, от Матфея, там, от кого-то, от чего-то. От личности, которую даже Христа-то и не видели. Христос же ничего не писал. Он передавал шрути, знания. То есть говоришь и все. Или как бы Упанишада. Он рассказывал это ученикам. Ученики должны были это запомнить, должны были это делать. Он тоже рассчитывал на ведический смысл передачи. На память. Потому что это же 12 апостолов необычной личности. Это же не просто какие-то рыбаки там. Все. Они также в Ведах описывается, как приходит Мессия. Сначала первая волна подготовительная спускается из тех сфер. Они готовят приход. Готовят приход тех, кто должен прийти и подготовить. 2-3 волны приходят, получают рождение, обуславливаются, забывают, кто они такие. Становятся грешниками. Приходят другие, которые готовят Мессию. Приходят те, которые Мессия должен кого узнать, его окружение. Потом приходит сама Мессия. А они уже все тут подготовлены. Они никто не знает, что они Мессия, что они три волны. Потому что когда они обуславливаются, они забывают об этом. Он приходит и их находит. А Мессия сам имеет возможность видеть. Он приходит, говорит, допустим, там, этим рыбакам, пойдемте с нами, все бросайте. Разве простой человек бы так сделал? Никто этого не сделал. Это были только эти два брата, которые смогли почувствовать через сердце, что им надо все бросить и идти. Почему? Потому что они были также воплощены. И так другие. Как Кришна, он приходит и получает рождение несколько волн, уже обуславливается, и он потом их спасает, своих же преданных. Они уже, допустим, несколько жизней здесь деградируют. Потом Кришна приходит, их освобождает. И все говорят, почему же он спас вот этого человека? За что? Потому что он приходит как лила, как участник лил, игры Господа. Также он может спасти обусловленных живых существ. Он просто играет. Идет с определенной миссией, чтобы просветить общество. Еще раз общество обозначить его цель и его путь. Иуда. Да, есть такая теория. Возможно, поскольку любая мессия – это не простые личности, которые рядом с ней, и которые как чинят козни и также, так сказать, способствуют. На самом деле это так. Мы видим в лилах Кришны это же, что все, кто Кришну как-то позорил и пытался его убить, они все были тоже необычные личности. Камса, допустим, тот же, там, Дурьядана, да, все. Они тоже были необычные личности. Это была часть плана, как проявить эти события божественные.